Грум расчесывал гриву вороному с белой звездой во лбу. Чарли остановилась, как вкопанная, не в силах отвести глаз. Грум поворотился к ней и сказал с улыбкой: «Это значит, вы и есть, юная мисс? Мне сказали, что вы должны прийти». «Какая она красивая!» — прошептала Чарли. У нее задрожали руки, так ей захотелось коснуться этой шелковистой кожи. Она увидела темный, спокойный, чуть увлажненный конский зрачок и влюбилась с первого взгляда. «Вообще-то это мальчик», — сказал Грум и украдкой подмигнул Рейнберду, не подозревая, что он за птица, поскольку видел его впервые. «В некотором смысле». «А как его зовут?» «Некромансер», — сказал Грум. «Хочешь погладить?» Чарли неуверенно приблизилась. Лошадь опустила морду, и девочка ее погладила. Знала бы Чарли, что она зажжет полдюжины костров, только бы прокатиться верхом, при условии, что Джон будет рядом. Но Рейнберд сразу понял это по ее глазам и невольно улыбнулся. Она случайно обернулась и поймала его улыбку. На мгновение ее рука, гладившая лошадиную морду, повисла в воздухе. Что-то ей не понравилось в этой улыбке. А уж, кажется, в Джон ей нравилось решительно все. Она воспринимала людей интуитивно, не задумываясь. Для нее это свойство было столь же неотъемлемым, как голубые глаза и пять пальцев на руке. И отношения у нее складывались на основе первоначального ощущения. Хокстеттер ей не нравился. Она тотчас почувствовала, что он смотрит на нее, как на лабораторную пробирку, как на объект исследования. Но к Джону она привязалась сознательно. Он столько для нее сделал. Он такой добрый. К тому же он натерпелся из-за своего уродства. Одного этого было достаточно, чтобы почувствовать в нем родственную душу и пожалеть. Разве она сама оказалась здесь не потому, что природа создала ее уродцем? И при всем при том Джон был из тех людей, вроде мистера Рочера, владельца закусочной в Нью-Йорке, который частенько играл в шахматы с ее отцом, чья душа потемки. Старый Рочер всегда ходил со слуховым аппаратом, на руке у него была татуировка, голубоватый нечеткий номер. Однажды Чарли спросил отца, что это значит, и папа, взяв с нее слово, что она никогда не спросит об этом мистера Рочера, пообещал все как-нибудь объяснить. Но так и не объяснил. Пока они играли в шахматы, Чарли смотрела телевизор и жевала ломтики колбасы, которые приносил ей мистер Рочер. Случайно подсмотренная улыбка Джона озадачила, даже обеспокоила ее, и впервые она задала себе вопрос, о чем он думает. И тут же все вновь заслонило изумление перед этим четвероногим чудом. «Джон», — спросила она, — «что такое некромансер?» «Ну, это что-то вроде волшебника, чародея». «Волшебник, чародей», — повторила она с нежностью, словно пробуя слова на вкус. Ее рука гладила черную, шелковистую морду некромансера. За ним пришли двое. Одного он видел на ферме Мендерсов. «Вставай, дружище», — сказал тот, чье лицо было ему знакомо, — «прогуляемся». Энди глуповато улыбнулся, но внутри у него все оборвалось. Не к добру это, что-то случилось. Иначе бы не прислали этих молодцов. «Разоблачен?» «Скорее всего». «А куда?» «Разберемся». Его отконвоировали к лифту. Но, поднявшись в бальный зал, повели не к выходу в сад, а вглубь особняка. Они миновали марш-бюро и вошли в небольшую приемную, где секретарша печатала на ИБМ какие-то бумаги. «Вас ждут», — сказала она. Они обогнули справа ее стол и, открыв дверь, очутились в скромном кабинете с эркером, из которого открывался вид на пруд сквозь ажурную крону ольхи. За старомодным бюро с откинутой крышкой сидел пожилой мужчина с выразительным умным лицом. Щеки у него были кирпичного цвета, но скорее от солнца и ветра, подумал Энди, нежели от злоупотребления спиртным. Он взглянул на Энди, потом кивнул двум сопровождающим. «Благодарю вас. Вы можете подождать в приемной». Те вышли. Мужчина за столом пристально изучал Энди. Ответом ему была глуповатая улыбка. Энди Богу молился, только бы не переиграть. «Здравствуйте», — сказал он. «Кто вы?» «Меня зовут капитан Холлистер, Энди. Можете звать меня Кэп. Говорят, я заведую этой лавочкой». «Рад познакомиться». Энди постарался улыбнуться пошире. Одновременно возросло внутреннее напряжение. «У меня для вас, Энди, печальная новость. Господи! Неужели Чарли? Что-то случилось с Чарли?» Умные глаза Кэпа следили за его мимикой. Они были так хорошо замаскированы сетью симпатичных морщинок, что не сразу можно было распознать холодный и пытливый взгляд. «Печально?» «Да», — сказал Кэп и замолчал. Повисла невыносимая пауза. Кэп принялся разглядывать свои руки, аккуратно сложенные на пресс-папье. Энди с трудом сдерживался, чтобы не вцепиться ему в глотку. Наконец Кэп поднял на него глаза. «Доктор Пиншо мертв, Энди. Он покончил с собой прошлой ночью». Энди не пришлось изображать изумление. У него отвисла челюсть. Сначала нахлынула волна облегчения, затем ужаса. И над всем этим, как вспышка молнии, над взбаламученным морем догадка. Теперь все переменилось. Но как? Как? Кэп не сводил с него глаз. Он подозревает. Что-то подозревает. Но основаны ли на чем-то его подозрения, или он подозревает по долгу службы? Сотни вопросов. Нужно время, чтобы их обдумать, а времени нет. Решать надо сходу. «Вы удивлены?» — спросил Кэп. «Он был моим другом», — сказал Энди просто, и удержался, чтобы не сказать больше. «У человека, сидящего напротив, завидная выдержка. Он готов протянуть любую паузу, как, например, сейчас, в расчете на то, что за А у Энди последует Б, ибо язык нередко опережает мысль, испытанный метод допроса. И наверняка чувствовал Энди, в этом лесу не одна западня. Пиншо. Всему виной эхо, это ясно. Эхо, которое привело к рикошету. Он дал ему посыл и вызвал рикошет. И рикошет разорвал его на части. Все так». Но раскаяния Энди не испытывал. Только ужас и еще радость пещерного дикаря. «Вы уверены, что это, я хочу сказать, иногда несчастный случай легко принять за...» «Увы, это не несчастный случай. Он оставил записку и обвинил во всем меня. Он надел нижнее белье своей жены, включил на кухне мусоросборник и запустил в него руку. Какой ужас! Энди так и сел. Не окажись за ним стул, он бы сел на пол. Ноги стали ватные, он таращился на Кэпа Холлистера, борясь с подступающей тошнотой. «Вы случайно не имеете к этому отношения, Энди?» — спросил Кэп. Может быть, вы его подтолкнули? Что вы, отозвался Энди. Даже если бы я мог... Зачем? Возможно, вы не хотели на Гавайи, сказал Кэп. Возможно, вы хотели остаться поближе к дочери. Возможно, все это время вы нас дурачили, Энди, а? Хотя Кэп Холлистер попал в яблочко, Энди немного отпустило. Если бы Кэп всерьез полагал, что Энди толкнул Пинша на этот шаг, они бы сейчас не беседовали с глазу на глаз. Нет, это обычная процедура, не более того. У них, надо думать, достаточно фактов в досье Пинша, чтобы не объяснять его самоубийство вмешательством сверхъестественных сил. Недаром же говорят, что среди всех профессий на первом месте по самоубийствам идут психиатры. «Это неправда», — забормотал Энди. Он казался таким испуганным и растерянным. «Наоборот, я хотел на Гавайи. Я сразу ему сказал. А он взял и назначил новые тесты. А я хотел на Гавайи. Почему-то он меня недолюбливал. Но я, правда, не имею к этому никакого отношения, к тому, что с ним случилось». Кэп раздумывал. Энди выдержал его взгляд и только потом опустил глаза. «Ну что же, Энди, я вам верю», — сказал Кэп. «Последнее время Герм Пинша был на взводе. Но жизнь наша такая, ничего не попишешь. Да еще этот тайный трансвестизм. В общем, жене его не позавидуешь». «Да уж, не позавидуешь». «Но при этом мы не забываем о себе, не так ли?» Его глаза буравили Энди насквозь. «В любых обстоятельствах мы не забываем о себе. Вот ведь какая штука!» «Точно!» — подтвердил Энди бесцветным голосом. Опять повисла пауза. Когда Энди поднял глаза, он ожидал встретиться со взглядом Кэпа. Но нет, Кэп смотрел в окно на кроны деревьев и на далекую лужайку. При этом его лицо вдруг обмякло, стало каким-то потерянным. Лицо человека, вздыхающего по старым, наверное, более счастливым временам. Кэп поймал на себе взгляд и брезгливо поморщился. Внезапно Энди ощутил приступ ненависти. Брезгует, ну еще бы. Кто перед ним? Рыхлый, опустившийся наркоман, по виду, во всяком случае. Но не по твоему ли приказу меня до этого довели? И что ты там поделываешь с моей дочерью, старый вампир? Так вот, — заговорил Кэп, — я рад сообщить вам, Энди, что вы полетите на Мауи. Как говорится, не было бы счастья, так что ли? Словом, я уже начал оформление. Но скажите, вы ведь не думаете, что я имею отношение ко всему этому? Ну, разумеется, нет. Опять это непроизвольная гримаса брезгливости. Тут Энди испытал тайное злорадство, какое, вероятно, испытывает негр, отдубасивший мерзавца белого. Но гораздо сильнее было в нем сейчас чувство тревоги, вызванное фразой «Я уже начал оформление». «Спасибо вам». Бедный доктор Пиншо. Он на миг опустил глаза, но тут же оживился. «А скоро вы меня отправите?» «Как можно скорее. Не позднее конца следующей недели». 9 дней от силы. Это было как удар в живот. «Приятно было с вами поговорить, Энди. Жаль, что мы встретились при таких печальных обстоятельствах». Он потянулся к селектору, и в ту же секунду Энди понял, что его надо остановить. В своих апартаментах, где все прослушивается и просматривается, Энди связан по рукам и ногам. Но если этот тип и вправду такая шишка... Насчет его кабинета можно не волноваться. Здесь наверняка проводится регулярная дезинсекция на предмет различных жучков. У него, правда, может быть собственное прослушивающее устройство, но тут уж